Я думал, что умру. Я видел, как в меня стреляли из пистолета, и внезапно я стою на улице. Понятия не имею, как я туда попал, рассказывал он копу. «Можно тебя на минутку?» – спросил Джо у Наруто, и они оба отошли в сторону. «Ты преследовал тех грабителей, не так ли?» – пытался, – пробормотал Наруто, сунув руки в карманы. «И что ты собирался сделать, когда их догонишь?» «А, мило попросишь остановиться, ты не пуленепробиваемый, стой, или, нет, но...» – начал Наруто, но Джо прервал. «Ладно, больше никакого героизма. Погоня за бандитами – это не твоя работа, моя. Ты не полицейский, я понял. Теперь извини, я должен выяснить, почему упал в обморок», сказал Наруто, и развернувшись ушел, прежде чем Джо сможет заставить его пообещать прекратить пытаться спасти людей. Star Labs. Наруто сидел без рубашки в медотсеке, пока Кейтлин проверяла его состояние. «Ты обманул нас. Почему не сказал нам, что у тебя возникают приступы головокружения? Мы твои врачи. Бог знает, что происходит внутри твоего тела. Может, у тебя была кардиопульмональная недостаточность или транзиторная ишемическая атака?» «Не могла просто сказать, микроинсульт?» – спросил Наруто. «Ты, как никто другой, должен знать, что в науке мы делимся. Мы не держим секретов друг от друга», – сказала Кейтлин злым взглядом, и развернувшись она ушла, не дав Наруто возможности объяснить, что он пытался рассказать о своей проблеме этим утром. «А во, я еще не видел, чтобы кто-то злил ее так сильно, кроме Ранни», заметил Циско, и направился за Кейтлин, чтобы ее успокоить. Ранни был женихом Кейтлин, тот, который умер в ночь взрыва ускорителя, поинтересовался Наруто. «Да, нам будет его не хватать, а сейчас давай выясним, что с тобой происходит», сказал Харрисон, и Наруто последовал за ним. Моменты спустя, Наруто смотрел на стопку ящиков, установленных за беговой дорожкой. «Небольшая страховка». «Так, на всякий случай», – заверил Циско. «Ты уверен в этом, Циско?» – спросил Наруто, став на беговую дорожку. «Большинство стандартных беговых дорожек развивают максимальную скорость, около 12 миль в час. Эту я лично проапгрейдил. Поверь, она выдержит твою скорость». «Хорошо», – произнес Наруто, начав бежать трусцой и медленно ускоряясь, пока не развил скорость 600 миль в час. «Частота сердечных сокращений, артериальное давление, нервная проводимость, все в норме», сказала Кейтлин, наблюдая за его показателями. «В норме для Нейтана», исправил Уэллс. «Активность мозга в пределах нормы», добавила Кейтлин. Циско радовался, наблюдая, как молния начала мерцать вокруг Наруто. «Я же говорил, что беговая дорожка может выдержать», сказал Циско. «Кейтлин, посмотри на уровень глюкозы», попросил Уэллс. Кейтлин, взглянув, ахнула. «Боже мой, конечно, это же так очевидно. Нейтан, мы думаем, что выяснили, почему ты продолжаешь», начал Уэллс, но в это время Наруто потерял сознание и, упав на беговую дорожку, был отброшен в стопу коробок. «Терять сознание». Час спустя Наруто застонал, когда Кейтлин и Циско помогли ему встать. «Я снова вырубился. Полная метаболическая недостаточность, вызванная острой гипогликемией», сказала Кейтлин. «Я мало ем. Значит, капельница и я свободен?» спросил Наруто, вставая. «Как насчет 40?» произнес Уэллс. «Видимо, пить очень хотелось», он добавил. Наруто оглянулся и увидел кучу пустых капельниц. «Нам нужно составить тебе новую диету, основанную на изменившемся метаболизме», сказала Кейтлин. И Наруто кивнул. «Я тут подсчитал. Тебе нужно потреблять в день примерно сумму килокалорий, равных 850 мексиканских тока. Но, если только мы не говорим о сэндвичах с сыром и гуакамоле, нужно сделать новые расчеты». Наруто согласно кивнул, присаживаясь, когда услышал голос Джо. «Для мексиканских ресторанов я рекомендую Тита на Брукнер-авеню, лучший буррито в городе». Наруто разочарованно вздохнул, когда в комнату вошел Джо. «Детектив Уэст, что привело вас в Star Labs?» поинтересовался Уэллс. «Когда я не смог найти тебя в твоей лаборатории, то провел небольшое исследование. Оказывается, были сообщения о красном размытии в городе, что останавливает грабителей и спасает людей из горящих зданий. Ты не сказал ему, что мы работаем вместе?» спросил Уэллс. «Запамятовал», пожал плечами Наруто. «Это не шутки, Нейтан. У тебя уже есть работа в полиции. Я предлагаю тебе вернуться к ней». «Точно», согласилась Кейтлин, заставляя Джо взглянуть на нее. «Не смотрите на меня, я на вашей стороне, детектив. Мы все желаем Нейтану только добра», — заверил Уэллс. «Если бы вы желали ему добра, вы бы попытались отговорить его от этого безумия, вместо того, чтобы поощрять этот бессмысленный риск». «Я сам сделал этот выбор, Джо», — сказал Наруто, вставая. «Кроме того, ты видел, как человек создал торнадо. Что полиция сможет сделать против кого-то такого? После взрыва ускорителя мы подозреваем, что могут быть и другие. И что ты собираешься делать? Поймать их? Ты сошел с ума? Думаешь, суперскорость делает тебя непобедимым? Нет, ты просто ребенок. Мой ребенок. Я не ребенок, Джо», — раздраженно сказал Наруто. «И ты не мой отец. Мой отец сидит в Айрон Хайтс, несправедливо осужденный. Ты ошибался насчет него. Теперь я не могу ему помочь. Но если я смогу спасти кого-то из горящего здания или остановить некоторых идиотов с оружием, я это сделаю, и ничто меня не остановит». «Ты думаешь, что такой умный?» – произнес Джо с разбитым сердцем. «Вы все считаете, что знаете все, но вы многого не знаете. И я надеюсь, что вы достаточно умны, чтобы понять это, до того как кто-то пострадает», – закончил он и, повернувшись, ушел. Наруто вздохнул и ущипнул себя за переносицу. «Черт!» – прошептал он, когда в голову пришла идея. «Я скоро», — сказал Наруто, направившись к выходу. «Куда ты направляешься?» — спросила Китлин. «Токио», — сказал Наруто. Ученые недоуменно смотрели друг на друга, когда Наруто ускорился, вспомнив свое старое любимое блюдо. Следующий день. Управление полиции Централ-Сити. Наруто находился в своей лаборатории, положив ноги на стол, быстро исписывая лист за листом бумаги. Сделав паузу, он задумался и щелкнул пальцами в победе. В это время в комнату вошел Джо. «Снова пришел кричать?» — спросил Наруто, осматривая свою работу. Глава службы безопасности Саймона Стагга был убит прошлой ночью. Коронер взял несколько образцов кожи. «Надеюсь, они принадлежат убийце. Посмотри, может, найдешь след», — бесстрастно попросил Джо. «Это не может быть совпадением, что прошлой ночью было совершено нападение на собственность Стагга», — сказал Наруто, взяв образцы у Джо. «Я собираюсь взять показания у Стагга сейчас», — сказал Джо, поворачиваясь, чтобы уйти. «Я могу пойти с тобой», — предложил Наруто. «Твоя работа здесь, так оставайся здесь и делай ее», — сказал Джо, повернувшись, чтобы уйти, когда Айрис вошла с кружкой кофе, пока Наруто проверял образцы. «Привет, пап», — поприветствовала Айрис. «Привет, милая», — произнес Джо, целуя свою дочь в щеку. «Я должен идти». Стоило Джо уйти, как Айрис подошла к Наруто, который ждал, пока закончится анализ образцов. «Почему мой отец злится на тебя?» «Длинная история», — ответил Наруто, устало вздохнул, когда заметил, что она смотрит на него. «Почему ты злишься на меня? Ты должен был встретиться со мной в Джиктерс, чтобы дать мне научное обоснование для моей статьи. И я не пришел», — произнес Наруто, поняв, что совсем забыл об этом. «И теперь мне нужно придумать новую тему статьи за 24 часа, иначе я провалю задание», — сказала Айрис. Наруто встал с места. «Айрис, я... Не говори мне, что сожалеешь. Знаю, что это так. Я просто не понимаю, что с тобой происходит», — сказала Айрис. Наруто просто грустно вздохнул, пока Айрис разорвала пакетик с сахаром. «Мы выросли в соседних комнатах. Ты искренне думаешь, что я не знаю, когда ты счастлив или грустный, подавленный или потерянный? Черт, раньше мы были друг у друга. Так что я спрошу тебя в последний раз, Натаниэль Аллен, и лучше будь честен». «Что?» Айрис внезапно замедлилась до остановки, пока Наруто начал метаться вокруг нее. «Ты хочешь знать, в чем дело, и я так хочу рассказать тебе, что со мной происходит. Ты первый и единственный настоящий лучший друг, который есть у меня, как в этой жизни, так и в другой. Но я обещал, Джо, что не скажу тебе, прости». Наруто появился на том месте, где ранее стоял, когда Айрис снова ускорилась. «С тобой происходит?» Наруто открыл рот, чтобы сказать, когда звуковой сигнал оборвал его, заставив его пройти к своему компьютеру. «Мы не закончили говорить об этом», — предупредила Айрис, затем встала позади него. М посмотрела через его плечо. «Что за черт?» — спросил Наруто, присмотревшись к своему компьютеру. «Прошлой ночью произошло убийство, и эти образцы кожи принадлежат убийце, но эти клетки латентны. Стволовые клетки, которые они могут дать, становятся любой клеткой, в которой нуждается тело. Они бывают только у детей. Это значит, что твой убийца – новорожденный?» — спросила Айрис. «Стак Индастрис». Джо и Эдди шли рядом с Саймоном, пытаясь заставить его сотрудничать. «Вы считаете, что кто-то хочет меня убить?» – спросил Саймон. «Мы не уверены, мистер Стак, но на мероприятии, где вы были, было совершено вооруженное ограбление», – напомнил Эдди. «И ваш начальник охраны был найден мертвым этим утром», – добавил Джо. «Я ученый и филантроп. Мы не часто являемся мишенями для убийц», – сказал Саймон, пренебрежительно взмахнув рукой. «Ну, как насчет судебных исков? Против вас их около 20», – спросил Джо. «Это печальный факт жизни, детектив. Когда ты зарабатываешь много денег, всегда найдутся те, кто хочет их отобрать», – сказал Саймон с высокомерной ухмылкой. Джо открыл свою папку и вытащил фотографию мужчины. «Как этот парень, например?» – спросил Джо. «Дантон Блэк», – произнес Саймон, глядя фотографию своего бывшего сотрудника. «Вы уволили его, и теперь он мстит вам?» – спросил Джо. «К сожалению, наши рабочие отношения не увенчались успехом, но я могу заверить вас обоих в одном. Дантон Блэк – не убийца. Он ученый, а не криминальный авторитет. Теперь, если я могу вам чем-нибудь помочь, пожалуйста, дайте знать. Я так же, как и вы, хочу, чтобы преступников поймали. А вот и мы». Саймон, Джо и Эдди обернулись и увидели сразу троих вооруженных парней. Джо и Эдди бросились к Саймону, когда те открыли огонь. «Ложитесь!» – крикнул Джо, подталкивая Саймона в безопасное место, пока трое мужчин рассредоточились. Полицейский участок. Наруто шел к столу Джо, когда заметил, что все берут свое снаряжение и направляются к выходу. «Капитан, что происходит?» «Не сейчас, Нейт. У нас перестрелка в Stack Industries», — сказал Синг, уходя. Наруто смотрел ему вслед, прежде чем он вспомнил что-то. «Там Джо», — произнес Наруто и быстро побежал наверх в свою лабораторию, открыл шкафчик и взял свой костюм. «Stack Industries». Джо, Эдди и Саймон все еще укрывались за вилочным погрузчиком, когда три человека в масках открыли по ним огонь. «Убери его отсюда. Я тебя прикрою», — сказал Джо, схватив пистолет. «Готов? Давай». Джо встал и начал быстро стрелять, пока Эдди уводил Стагга в безопасное место. Снова выстрелив, Джо попав в одного из нападавших, что скрывался. Выглянув из укрытия, Джо увидел, как мужчина снял маску, показав, что это Дантон Блэк. Глаза Джо расширились, когда Дантон начал вибрировать, и из его тела выскочила его точная копия. Джо наблюдал, как новый Блэк взял пистолет, и трое начали двигаться к нему, непрерывно стреляя из пистолетов, прежде чем Наруто подоспел и забрав оружие, и несколькими ударами сбил троих с ног. Бросив оружие перед Джо, Наруто приказал: «Бегите». «Нет», — возразил Джо, глядя на Наруто. «Серьезно?» — спросил Наруто у Джо, который упорно отказывался встать, а затем, в мгновение ока, Наруто доставил Джо на улицу и вернулся, увидев Дантона. «Не знаю, кто ты, но сейчас же остановись. Извини, мы никуда не денемся», — сказал Дантон, и сразу сформировались две новые версии его самого. «Пока Саймон Стак не умрет», — Наруто посмотрел на того, что в центре. Ускорившись к тому, что справа, он свернул ему шею. Удар с разворота отправил клона слева прямо через полки позади, и подскочив к оригиналу, Наруто ударил того в живот, заставив отступить, но появились два новых клона. «Похоже, это расплата за моих теневых клонов», — сказал Наруто. Оглянувшись, он заметил, как клон пытается его обойти, и ударил локтем в нос, отправив его землю. Наруто отшатнулся, когда его ударили в живот, с кряхтением он начал блокировать удары, когда Дантон создал еще пятерых клонов, и они все начали бить Наруто, численно его превосходя. Под натиском клонов Наруто упал на колени. «Черт!» – зарычал Наруто, и ускорился с места, отбросив клонов от себя. 5 миль от Stack Industries. Наруто остановился, снял маску и схватился за голову, испытав очередную волну головокружения. «Я действительно надеюсь, что Циско придумал, как решить мою проблему. Star Labs». Наруто сидел в лаборатории, пока Кейтлин обрабатывала его разбитую бровь, а Циско очищал костюм. «Ты забрызгал кровью мой костюм», — возмутился Циско, заставляя Наруто хихикать. «Этот парень», — произнес Наруто, и перевел взгляд на Кейтлин, кивнув ей с легкой улыбкой. Кейтлин отступила. «Это еще один, не очень дружелюбный, мета-человек. Его зовут Дантон Блэк. Он биогенетик, специализирующийся на терапевтическом клонировании. Выращивал новые органы, чтобы заменить неисправные», — сказал Уэллс, показывая досье Дантона. «Очевидно, Стак украл его исследование, а затем уволил», — добавила Кейтлин. «Я видел, как Блэк создавал клонов из своего тела», — сказал Наруто, поднимаясь. «Это довольно иронично. Парень специализируется на клонировании, и теперь он может клонировать себя», — произнес Циска, подходя к ним. «Наверное, он экспериментировал над собой, когда подвергся воздействию темной материи, испускаемой взрывом ускорителя частиц», — объяснил Уэллс. «Познакомьтесь с множителем», — прервал Циска, и все в замешательстве глянули на него. «Чего?» — спросил Наруто. «Не волнуйся, я придумаю что-то получше», — сказал Циска, и Наруто просто покачал головой и стал уходить. «Куда ты идешь?» — спросил Уэллс. «Я не могу пока использовать свою скорость без головокружения, а значит не смогу противостоять Блэку. Так что пока вы не решите эту проблему, я вне игры», — ответил Наруто, уходя. 2 минуты спустя. Джиктерс. Наруто вошел в Джиктерс и увидел, как Айрис и Эдди смотрели полицейского по телевизору. «Отличная работа, Эдди», — похвалил он, обратив на себя внимание Эдди и Айрис. «Ничего особенного, я просто оказался в нужном месте, в нужное время», — пожал плечами Эдди. «Не скромничай, сегодня ты был героем», — сказал Наруто. «Полиция пока не нашла убийцу. Мне нужно возвращаться в участок», — извинился Эдди, поворачиваясь к Айрис, пока Наруто подошел к столу. «Хорошо», — ответила Айрис. Эдди, поцеловав ее, и ушел, а Айрис подошла к Наруто. «Так ты пришел выпить кофейку, или наконец собирался мне рассказать, что с тобой происходит? Вообще-то и то другое, но сначала принеси что-нибудь поесть, я проголодался», — попросил Наруто. 5 минут спустя Айрис подошла к Наруто со стаканом воды, и перед ним стояло 6 пустых тарелок, пока он заканчивал жевать. «Думаю, ты действительно проголодался», — удивилась Айрис. «Я заедаю стресс», — ответил Наруто. «Итак», — протянула Айрис, садясь, — «я пришел извиниться, и ты права, я отдалился», — говорил Наруто. «Верно», — кивнула Айрис, — «словно придурок», — добавил Наруто. «Тебе следует извиняться чаще, ты в этом не подражаем», — произнесла Айрис, вызвав у Наруто улыбку, когда сделал глоток воды. «Так, что ты хотел мне сказать раньше?» «Я решил стать писателем», — заявил Наруто. «Серьезно?» – удивленно спросила Айрис. «Да, разве тебе трудно в это поверить?» – спросил Наруто, глядя Айрис в лицо. «Дай мне прочитать это», – нетерпеливо просила Айрис. Наруто с ухмылкой сунул руку в рюкзак, вытащив рукопись на 498 страниц. «Хроники Шиноби», – прочитала Айрис название. «Прочти это и скажи, что ты думаешь», – предложил Наруто. Затем спросил: «Есть успехи с новой темой для твоей статьи?» «Да, есть, и это то, что на самом деле мне интересно», — Айрис сказала возбужденно, и показала Наруто свой ноутбук. «Я знаю, это звучит безумно. На этой неделе вот это выложили в интернет. При пожаре в здании, в ограблении банка, даже той ночью, когда грабители стреляли в охранника и он оказался снаружи. Что-то спасает людей. Я думал, что ты занимаешься журналистикой. Это же больше похоже на научную фантастику», — отшутился Наруто, видя, что Айрис пишет о его подвигах. «С тех пор, как я тебя знаю, ты верил в невозможное. Что если ты был прав? Что если в ту ночь, действительно, что-то убило твою маму и Барри?» — спросила Айрис. Наруто вздохнул и провел рукой по волосам, когда зазвонил телефон. «Алло, как жизнь?» — ответил на звонок Наруто. «Срочно приходи в Star Labs», — просила Кейтлин, стоя вместе с Циско напротив Дантона Блэка. Минуту спустя, Star Labs, Наруто влетел в лабораторию, и, увидев Дантона Блэка, сразу же схватил его и поднял в воздух. «Нейт, успокойся, все нормально», — произнесла Кейтлин. «Это не в порядке, как он сюда попал?» — спросил Наруто. «Я его вырастила», — объяснила Ки. Спросил: «Что ты сделала?» — удивился Наруто. Он отступил и, бросив Дантона, посмотрел на Кейтлин. «Это одна из его копий», — сказал Уэллс, заехав в лабораторию. «Как ты вырастила его, Кейтлин?» — спросил Наруто. «Я выделила образец крови Блэка из твоего костюма, чтобы посмотреть, смогу ли я запустить процесс культивирования клеток и узнать, как Блэк множится», — объяснила Кейтлин, и, подойдя к своему компьютеру, показала Наруто, что она сделала, и продолжила: «Поэтому я подвергла клетки мишени белковому гелю, и они начали размножаться в нем». Наруто потыкал пальцем клона. «Почему он ничего не делает?» «Мы сделали сканирование мозга. Непроизвольные двигательные функции активны, но это все», — пояснил Уэллс. «Мы думаем, что он действует как приемник», — добавил Циска. «Клоны – пустышки без оригинала. Срази настоящего Блэка, и ты сможешь победить их всех», — пояснила Кейтлин. «Похоже на Нагата, с его 6 путями», — подумал Наруто, но вслух спросил, как мы узнаем, кто из них настоящий Дантон Блэк. Это пришло мне в голову, учитывая, что ты потерял сознание. У Блэка, как и у тебя, есть свои пределы. Для управления всеми этими клонами требуется огромное количество физического напряжения. Значит, ищи того, что демонстрирует признаки слабости или усталости. Он главный. Просто теория. Но, вы, возможно, захотите проверить, мистер Аллин, сказал Уэллс. Циско подошел с протеиновым батончиком. Кроме того, я сделал эти высококалорийные протеиновые батончики, чтобы ты мог поддерживать свой метаболизм. Наруто кивнул и взял батончик, как раз когда клон начал двигаться, заставив Кейтлин закричать. Наруто быстро ударил клона в затылок, и тот камнем приземлился на компьютеры. В то же время прибыл Джо и выстрелил в него. «Есть еще?» – спросил Джо. «Нет», – ответила Кейтлин. «Оригинал в движении. Должно быть, он вызывает своих клонов на битву», – предположил Наруто. «И я знаю, куда его вызывали». «Stack Industries», – сказал Джо, тем самым удивив Наруто. «Ты в порядке с этим?» – спросил Наруто. «Ты слишком упрямый, но ты хороший человек, Нейт. Так что, если хочешь этим заниматься, то я поддержу тебя. Ты должен сделать это». «Я понял. Так что хоть раз в жизни сделай то, что я тебе скажу. Иди и останови этого парня». Наруто с ухмылкой открыл свой новый протеиновый батончик и подошел к своему костюму, и с невероятной скоростью убежал в нем. Stack Industries. Саймон находился в своем кабинете, но услышав выстрелы, он вышел в вестибюль и застыл в шоке, увидев Дантона и его клонов. Жадность сразу овладела им, если бы он только смог поймать Дантона и завладеть его даром. «Привет, Дантон», – поздоровался он с жадной ухмылкой, но она немедленно исчезла, когда трое нацелили на него оружие. «Саймон», – произнес Дантон одновременно с клонами, начав стрелять, но Наруто, подбежав, схватил Саймона и высадил в кабинете. «Стой здесь, старик», – приказал Наруто, ускорившись. Вернувшись в вестибюль, он увидел, как 30 дантонов обходили все вокруг. «Сейчас бы действительно пригодились теневые клоны. Эй вы!» — крикнул Наруто, привлекая их внимание. Он прошелся взглядом по каждому клону, пытаясь определить, какой из них настоящий дантон. «Опусти оружие, и мы сможем это обсудить. Старик, возможно, украл твои исследования, но не порти себе жизнь убийством мошенника. Ты сможешь придумать что-нибудь получше». «Ты думаешь, дело в моем исследовании?» – возмутился Дантон, когда Наруто заметил приближающихся к нему клонов и начал пробиваться сквозь них. Удар кулаком в живот, удар ногой в коленную чашечку, затем он забрался повыше, где он мог попытаться определить оригинал. «Все ради Элизабет. Она была моей женой». Наруто хотел напасть, но с его собственным опытом использования клонов решил, что не стоит. У нее была дегенеративная ишемическая болезнь. Она была в списке пересадки многие годы, но время истекало. Так что, если я не мог достать ей новое сердце, ты хотел вырастить ей новое. Удивительно, восхитился Наруто, когда все клоны открыли по нему огонь, но он легко поймал пули. Дантон, увидев, что оружие бесполезно, сделал больше клонов. Я был так близок. Пока Стак не украл мои исследования, он получил славу. Я же должен был похоронить своего лучшего друга. Теперь я совсем один. Ты не единственный, кто остался один, произнес Наруто, и помчался к единственному, кто проявлял признаки усталости, потел. Схватив Дантона за голову, он поднял его и бросил на стол, разбив его пополам. Наруто огляделся и увидел, что все клоны без сознания. Нашел оригинал и нокаутировал его. Что мне теперь с ним делать? Star Labs, главная лаборатория. Все смотрели друг на друга, не зная, что делать с Дантоном. Stack Industries. Ребята, спрашивал Наруто, когда Дантон внезапно встал и выпрыгнул в окно, но Наруто подскочил и схватил его за руку. Какого черта ты делаешь? Отпусти меня, закричал Дантон. Вытащив скрытый клинок с пояса, он пытался ударить им Наруто, но он просто его отпустил. Идиот, произнес Наруто, отворачиваясь. Выйдя в вестибюль, он увидел, как исчезают все клоны. Пожав плечами, он помчался обратно в Star Labs. Позже. Полицейский участок. Наруто находился в своей лаборатории, после того, как покинул Star Labs и заканчивал свой отчет. Вздохнув и проверив свой телефон, Наруто, подняв взгляд, увидев, как заходит Джо с тремя большими пиццами. «Проголодался?» «Очень», — ответил Наруто. Джо улыбнулся, подходя ближе. «Пепперони с оливками и халапеньо. Все как ты любишь». Наруто улыбнулся и, потирая руки, схватил кусочек пиццы. «Спасибо. «Ты ошибался», — произнес Джо, стоя у доски Наруто. «Я много ошибался на этой неделе. Будь более конкретным. Ты сказал, что бегаешь вокруг, потому что не можешь помочь своему отцу», — говорил Джо, поднял карту Централ Сити, выявив доску необъяснимого Наруто. «Но ты можешь помочь ему. Мы можем. Мы выясним, кто или что убил вашу мать и Барри в ту ночь, а потом вытащим твоего отца из тюрьмы. Вместе». Наруто улыбнулся, но посерьезнев, он встал из-за стола. «Джо, о том, что я сказал ранее, что ты не мой отец». «Нет, я знаю. Я не твой отец», — прервал Джо. «Ты прав, не отец. Ты просто человек, который кормил меня и одевал. Помогал мне с домашней работой, научил водить машину и бриться, отправил меня в колледж. Для меня звучит очень по-отцовски», — сказал Наруто. Джо улыбнулся и глубоко вдохнул, пытаясь не заплакать от радости. Затем он спрятал доску, опустив карту обратно, и сел за стол. Айрис вошла с рукописью Наруто, и все трое, сидя, стали есть пиццу и болтали, как в старые добрые времена. Конец. Глава 3. Туман. Два дня спустя Наруто вошел в полицейский участок, не обращая внимания на окружающих. Вчера он сдал свою рукопись и теперь ожидал звонка от издательства, так что посматривал на свой телефон. В это же время Айрис шла с кофе в руке, и Наруто, не замечая, внезапно повернулся, толкнув ее, отчего Айрис, споткнувшись, стала заваливаться вперед, но Наруто поймал ее за талию. Джо, увидев, что она сейчас упустит кофе, забрал его. «Смотри, куда идешь, Нейт», — предупредил Джо. «Виноват, ты в порядке, Айрис?» — спросил Наруто, отпустив девушку. «Да, спасибо, что поймал меня», — ответила Айрис, благодарно кивнув. «Что ты здесь делаешь в любом случае?» — спросил Наруто с интересом. «Убеждаюсь, что двое моих любимых людей получат дозу кофеина», — ответила Айрис, передав Наруто стакан кофе, но прежде чем Наруто ее, в дверь вошел Эдди. «Это шоколадные круассаны, можно мне один?» «Нет, они только для меня», — ответила Айрис. Наруто снова взглянул на телефон, когда внезапно сработали полицейские сканеры. «Всем доступным подразделениям, пожалуйста, ответьте. В Национальном банке Централ Сити идет ограбление. Имейте в виду, что подозреваемый необычайно силен, похоже, принимает стероиды». Джо, посмотрев на Наруто, «Это меньше мили отсюда, как быстро ты сможешь туда добраться?» — спрашивал Джо, и перехватил шедшего мимо Эдди за куртку. «Пойдем, Эдди», — он произнес, утащив его с собой. «Иди в Джиттерс без меня, кажется, сегодня мой рабочий день начался раньше», — сказал Наруто. «Ладно, но мы ведь пойдем в кино вечером, да?» — спросила Айрис. «Конечно», — улыбнулся Наруто, и, махнув ей на прощание, направился в свою лабораторию. Стоило Наруто скрыться из виду, он ускорился с места, бросив свой кофе в мусорное ведро. Снаружи Айрис прогуливалась по улице с легкой улыбкой. Откусив круассан, она увидела, как девушка, выгуливающая около 6 собак, не смогла удержать поводки, и собаки стали разбегаться. Она пыталась поймать хотя бы одну. «Подождите, вернитесь», — взывала девушка, когда внезапно промелькнуло красное размытие, и все собаки были пойманы и снова у нее на поводках. Девушка посмотрела на собак. «Ко мне», — удивленно закончила. Айрис наблюдала, как красное размытие проскочило мимо и повернуло за угол, радостно улыбнулась. Национальный банк Централ Сити. Наруто остановился и увидел здоровенного мужика в трико с большой гантелью в руке. «Шикарный костюм», — похвалил мужчина. «Спасибо, отличные усы», — вернул комплимент Наруто, когда заметил в руках мужика сумку с деньгами. «Лучше верни деньги и сдайся, врава». Мужчина попытался ударить Наруто своей гантелью, но он легко увернулся и пнул его в живот, отчего тот отлетел в столб. «Ты быстрый», — отметил мужчина, и с ворчанием поднявшись, он достал синюю таблетку. «Я так не думаю», — произнес Наруто, и, прыгнув к нему, ударил коленом в подбородок, тем самым сбив с ног, не дав принять таблетку. Подняв упавшую таблетку, он ускорился обратно, как раз, когда Джо и Эдди прибыли, вместе с другими патрульными машинами. «Теперь это моя жизнь, мчаться по городу и останавливать преступников. Я мечтал об этом, еще когда учился в Академии Шиноби. Быть героем и побеждать злодеев, это не так уж и плохо, ведь до получения суперскорости моя жизнь была очень скучной. Но я еще чувствую, что что-то упускаю». Вечером. Кинотеатр. Наруто и Айрис вышли из кинотеатра, и она несла среднее ведерко попкорна. «Это был один из худших фильмов про зомби за всю историю», — вздохнул Наруто. «Ты даже не обращал внимания». «Был слишком занят сбором номеров», — упрекнула Айрис. «Иначе, я бы просто заснул», — произнес Наруто, пожав плечами. «Так ты позвонишь кому-то из них?» — спросила Айрис. «Не знаю, я подумаю об этом», — сказал Наруто. «Так вот, меня в последнее время больше интересует необычное», — сказала Айрис, подтолкнув его плечом. «Это все из-за этой вспышки?» — поинтересовался Наруто. «Он где-то там, люди говорят о нем», — сказала Айрис. «Откуда ты вообще знаешь, что это он?» «Может, это она?» — спросил Наруто. «Это мужчина, хорошо, ты знаешь, я действительно интуитивно разбираюсь в подобных вещах. Я видела его сегодня утром, возле полицейского участка, и тот парень, которого спасли из автокатастрофы, даже опубликовал фотографию», — рассказывала Айрис, и вышла перед Наруто, достав свой телефон. «Это красное размытие покидает место. Что ты здесь видишь?» Наруто удивленно приподнял бровь, увидев фото Эдди. «Я вижу, как твой парень звонит», — ответил Наруто. Айрис удивилась и посмотрела на телефон, увидев, что он был прав. «О, я должна ответить. Сегодня вечером я ночую у него дома, и он должен где-то оставить для меня ключ», — сказала Айрис, и отошла, ответив на звонок. «Эй, милый, что случилось?» «Ничего особенного, просто тусуюсь с Нейтом. Ты еще на работе?» Наруто устало вздохнул, и увидев, как рядом с ним прошла группа девушек с озорством улыбаясь ему, он уже хотел пойти познакомиться, когда зазвонил телефон. «Алло», — ответил он на звонок. «Код 237 на бульваре Вейда», — сказал Циско по телефону. «Мелкое хулиганство?» — удивленно спросил Наруто. «Подожди, кажется, я имел в виду 239», — исправил Циско. «Собака сбежала с поводка, бандит с пистолетом скрывается на машине». «Пошел», — вмешалась Кейтлин. Последний раз взглянул на Айрис, и убедившись, что никто не смотрит, Наруто ускорился с места. Улица. Двое полицейских преследовали машину, но стоило им приблизиться, как преступник вытащил пистолет и открыл огонь. «У него пистолет. Осторожно». Наруто, на бегу, поравнялся с машиной и, открыв пассажирскую дверь, схватил водителя, а затем посадил его на заднее сиденье полицейской машины в наручниках, и сразу же побежал обратно к Айрис. «Куда он делся?» – спрашивал полицейский, когда пустая машина стала замедляться до остановки. Посмотрев назад, он и его напарник увидели своего подозреваемого, что с недоумением оглядывался. «Что за кинотеатр?» Наруто вернулся, заметив, что Айрис, все еще отвернувшись, разговаривала по телефону. «Я об этом позаботился, вы можете идти домой и отдохнуть», – обратился Наруто к Кейтлин и Циско, и повесил трубку, как раз когда Айрис повернулась к нему. «Эдди передавал привет», — сказала Айрис. «Очень мило с его стороны», — ответил Наруто, и, оглянувшись, спросил. «Хочешь перекусить? Я немного проголодался. После монгольского шашлыка, что мы съели, еще перед кино, и очень большого ведерка попкорна, что ты слопал во время фильма. Как ты не толстеешь?» «Я бегаю», — соврал Наруто. «Да, конечно», — произнесла Айрис с улыбкой, толкнув Наруто плечом, и он ее приобнял. Следующее утро. Полицейский участок. Наруто вошел в участок и увидел, как вчерашний полицейский хвастается арестом, которого он не совершал. «Где ты его поймал?» «Так дай-ка подумать, мы настигли его на 8-м перекрестке. Я вам говорю, преступник сидел на заднем сиденье патрульной машины, прежде чем успел опомниться», — лгал полицейский, когда подошел Джо. «Поздравляю со вчерашним арестом, Полсон. Адская гонка», — поздравил Джо. «Приходи позже, Джо, и я дам тебе пару уроков вождения, хорошо?» — сказал Полсон, перед тем, как уйти. «Он лжец. Это я поймал того бандита ночью», — прошипел Наруто. «Я догадался», — произнес Джо, идя рядом с Наруто в лабораторию. «Не знал, что ты помогаешь людям ради славы. Это не так, просто хранить свои способности в секрете от Айрис. Это сложнее, чем я думал», — сказал Наруто со вздохом. «Я знаю, но так безопаснее. Кроме того, у нас есть работа», — сказал Джо. Позже Наруто наблюдал, как Джо поставил на стол коробку. «Доказательства по делу моей мамы и Барри», — удивился Наруто, посмотрев на Джо. «Я взял это из архива», — кивнул Джо, поворачиваясь к Наруто. «Я просматривал эту коробку 1000 раз, Джо», — скептически произнес Наруто, скрестив руки на груди. «Раньше твоя история о том, что на самом деле произошло той ночью, с человеком внутри вихря молний, я думал, что так ребенок пытается спасти своего отца от тюрьмы», — сказал Джо, повернувшись лицом к изображению Норы и Барри, на столе Наруто. Но теперь, когда я знаю, что это правда, мы пройдем через каждый клочок улик, пока не найдем что-то, что поможет, нам некуда спешить. Наруто досадно вздохнул, когда в комнату вошел Эдди. «Нейт, Джо, мы получили несколько убийств», — сказал он, привлекая внимание двоих. «Вы знаете преступную семью Дарбинин?» Наруто и Джо обменялись взглядами, и затем последовали за Эдди на место преступления. 30 минут спустя, Наруто стоял на коленях, осматривая место преступления. Все подозреваемые убиты ядовитым газом, но вокруг не было ничего, ни канистр, ни контейнеров. «Нейт», он обернулся к Джо, «что-нибудь выяснил?» «Признаки гипоксической гипоксии. Клетки в их телах не могли утилизировать кислород. Это похоже на воздействие токсина», — объяснил Наруто. «Что за токсин?» — спросил Джо. «Пока, точно не знаю. Мне нужно взять образец легкого и посмотреть, смогу ли я сузить круг. Но, Джо, это работа мета. Единственный выход был заперт изнутри. Они оказались в ловушке», — сказал Эдди, подходя, привлекая внимание Наруто и Джо. «Я думал, что кто-то закачал газ снаружи, но свидетели говорят, что не видели никого на улице». «Эдди, не мог бы ты снова опросить свидетелей? Кто-то должен был что-то заметить», — попросил Джо. И кивнул. Эдди ушел, пока Джо повернулся к Наруто, когда тот встал с места. «За этим должен стоять мета-человек. Взгляни, как лежит глава семьи». Затем он указал на другой труп. «Этот парень умер в 3 метрах дальше, а этот сумел отойти и сделать 3 выстрела, пытаясь разбить стекло. Но все они были рядом, а значит, должны были умереть одновременно, но все выглядит так, словно их убивали одного за другим», — закончил за него Джо, и Наруто согласно кивнул. «Чувствую, чтобы решить эту загадку, нам с тобой понадобится помощь». 2 часа спустя. Star Labs. Наруто и Джо наблюдали, как Кейтлин, Циска и Уэллс обсуждали возможности их последнего мета-человека. Взглянув на Джо, Наруто увидел, что тот немного растерян из-за разбрасываемых терминов. Они весьма взволнованы этим. «Единственное, что меня волнует, это посадить преступника за решетку. Хотя не думаю, что Айрон Хайтс сможет удерживать мета-людей. Да, если бы у нас было место для множителя, он, вероятно, был бы еще жив», — согласился Наруто, сунув руки в карманы. «Здесь есть одно место, которое может их удержать», — сказал Циска, глядя на Уэллса и Кейтлин. «Ты шутишь?» — выпалила Кейтлин, глядя на своего друга. «Я имею в виду, мы не были там с тех пор, как там все оцеплено». «Циска прав», — произнес Уэллс, согласно кивнув. «Там можно устроить временную тюрьму». «Где там?» — спросил Наруто. «В ускорителе частиц», — ответил Уэллс, глядя на Наруто и Джо. Наруто посмотрел на Кейтлин, что выглядело расстроенной. «Кейтлин, мы спускаемся к кольцу ускорителя», — сообщил Уэллс, отъезжая на своем кресле, но остановился и глянул на Кейтлин, что выглядело опущенной. «Кейтлин, Кейтлин», — наконец девушка посмотрела на него, — «ты меня слышала? Мы спускаемся к кольцу акселератора». Кейтлин собиралась что-то сказать, но Наруто опередил ее. «Вообще-то, мне нужна помощь Кейтлин в идентификации ядовитого газа», — сказал он, краем глаза наблюдая, как Кейтлин облегченно вздохнула. «Ладно», — согласился Уэллс, — «если ты, конечно, не против», — поинтересовался Наруто, взглянув на Кейтлин, и она ему улыбнулась. «Пойдем», — произнесла Кейтлин, вставая, и Наруто последовал за ней. Позже. Полицейский участок. «Добро пожаловать в управление полиции Централ Сити», — сказал Наруто, входя с Кейтлин в холл. «Так, здесь ты работаешь?» — спросила Кейтлин, оглядываясь. «Ага», — кивнул Наруто, прежде чем отступить, когда мимо него полицейский провел подозреваемого, чтобы запереть. «Я вырву ваши сердца и съем их на обед», — угрожал преступник. «Восхитительно», — саркастически произнесла Кейтлин, вызвав у Наруто улыбку, когда детектив латиноамериканка приставила папку к его груди. «Нейт, мне нужно распечатать это дело как можно скорее», — попросила женщина, после чего спросила: «А когда ты собираешься перезвонить мне, как ты сказал?» «Мишель, у меня не было времени, я был занят, извини», — оправдывался Наруто. «Хорошо, я буду ждать тебя из-за этого», — сказала Мишель, шлепнув его по заднице, прежде чем уйти. Наруто посмотрел на Кейтлин, что удивленно приподнята бровь. «Ни слова», — сказал он, и она с улыбкой последовала за ним наверх, где они приступили к работе. Дом Джо. Джо сидел за столом на кухне, просматривая кадры допроса Генри. Видя, Генри сидел в наручниках за столом, объясняя, что случилось с его женой и сыном. была молния. Услышав крики, я спустился вниз», — рассказывал Генри, сдерживая рыдания. «Б. Барри лежал на земле в луже крови, а когда Нейтан попытался бежать к своей матери, он исчез, и именно тогда я увидел кровь на своей жене». «Твои отпечатки были на орудии убийства», — сказал детектив. «Мне нужно было вытащить нож. Я врач. Я пытался спасти ее. Я не убивал свою жену и сына. Джо, скажи им, ты знаешь меня. Наши дети друзья. Расскажи им, Джо». Джо отвел взгляд, услышав, как Айрис спускается по лестнице, и быстро закрыл ноутбук. «Стоит ли мне знать, что ты там смотрел?» — спросил Айрис. «Это просто работа», — солгал Джо с улыбкой. «Некоторые старые дела не были как следует рассмотрены». Айрис внимательно посмотрела на своего отца, когда прозвучал звонок и кто-то постучал в дверь. Джо наблюдал, как Айрис открыла дверь, увидев, что это Эдди, который стоял с широкой улыбкой и наклонился поцеловать ее. «Детектив, что вы здесь делаете?» — спросила Айрис, заставив Эдди в замешательстве нахмурился, но Айрис взглядом указала Эдди на Джо, который встал в недоумении, глядя на своего напарника. «Джо, я думал, что ты в морге», — произнес Эдди. «Решил поработать дома», — объяснил Джо, прогуливаясь к ним. «Почему ты здесь?» «Вообще-то, я искал тебя», — вздохнув, солгал Эдди, заставив Джо удивленно приподнять бровь. «Хотел предложить вернуться на место преступления и еще раз все осмотреть. Может, мы что-то упустили. Работа превыше всего, этому ты меня научил». «Надо же, ты слушал», — притворно поразился Джо с улыбкой, затем схватил свой пиджак. «Хорошо, давай сделаем это. Ты не возражаешь, если я воспользуюсь вашей уборной?» — поинтересовался Эдди. «Первая дверь справа. Я подожду в машине», — сказал Джо, затем поцеловал Айрис в щеку. «Пока, милая». «Пока, папа», — попрощалась Айрис, закрыв за Джо дверь, после чего повернулась, увидев, как входит Эдди. «Так, я от этого устал. Хотел сделать сюрприз своей любимой, а вместо этого отправляюсь на место преступления. Не так я планировал провести вечер. Я знаю, просто сейчас неподходящее время говорить ему», — виновато сказала Айрис. «А когда подходящий, Айрис?» — спросил Эдди. «Я знаю моего отца. Он убьет нас», — защищалась Айрис. «Сейчас ты убиваешь нас», — ответил Эдди, ушел, хлопнув за собой дверь, пока Айрис тяжело вздохнула. Воспоминания. 2007, дом Джо. 18-летняя Наруто и Айрис, сидя на диване в гостиной, горячо целовались. Айрис оседлала колени своего парня, чьи руки опустились вниз, крепко сжимая ее задницу, в то время как рука Айрис поглаживала его член через шорты. Внезапный стук в дверь заставил ее отстраниться и посмотреть в сторону, услышав знакомый звук торможения машины. Немедленно Айрис слезла с Наруто и, быстро одев свою рубашку, включила телевизор и села в кресло, прикрывшись одеялом. Наруто удивленно моргнул и, с разочарованным вздохом, положил подушку себе на колени, как раз когда в дом вошел Джо. «Я дома. Привет, привет, папа», — поздоровались Наруто и Айрис. Джо зашел дальше в комнату и, проходя мимо Наруто, взъерошил его волосы, пока тот не скинул его руку. «Перестань», — сказал Наруто. «Расслабься, твои волосы никогда не меняются. Ты был здесь с 11 лет, и я никогда не видел, чтобы они росли в ином стиле. Уверен, все девушки будут твоими в Старлинге», — произнес Джо, опираясь на спинку дивана. «Так скоро мне ожидать, что ты приведешь домой девушку?» «Вообще-то», — начал Наруто, но замолчал, увидев, как у Джо за спиной Айрис покачала головой. Наруто нахмурился, и в его глазах появился раздраженный блеск. «Через несколько дней я начинаю учиться в МИТ». Айрис шокированно посмотрела на Наруто, тогда как Джо гордо улыбался. «Отлично, пойду переоденусь, и мы съездим куда-нибудь поесть», — произнес Джо, уходя. Наруто хмыкнул и, встав, вышел на улицу, закрыв дверь, но прежде чем она закрылась, Айрис поймала ее и вышла за ним. «Ты ничего мне не говорил, Амит», — возмутилась Айрис, закрыв за собой дверь. «Потому, что я не собирался туда идти». «И что же заставило тебя передумать?» — спросила Айрис. «Ты», — ответил Наруто, глядя на нее. «Я не понимаю, почему ты хочешь хранить то, что между нами, в секрете? Тебе стыдно быть со мной?» «Конечно, нет», — заверила его Айрис. «Тогда, почему?» — спросил Наруто. «Нейт, сейчас ты и мой отец близки как никогда. Ты для него как сын, которого он всегда хотел. Если бы он узнал, что мы встречаемся, это может разрушить ваши с ним отношения, и я не могу этого допустить», — объяснила Айрис, заставив Наруто нахмуриться. «Это мило с твоей стороны, но мне не нравится держать чувства к тебе в секрете. Мы проходили через это раньше, когда нам было 13 лет, и я понял, почему мы не сказали ничего Джо тогда, потому что мы были еще юные и любопытные, но сейчас, мы взрослые. Я больше не хочу встречаться тайно, изрек Наруто. Он подошел к Айрис и положил руку ей на щеку. Я люблю тебя, и это никогда не изменится, но думаю, лучше, если мы останемся просто друзьями, пока ты не решишь рассказать о нас Джо. Конец воспоминания. Айрис тоскливо вздохнула, это был последний раз, когда они с Нейтом были как пара, не считая того, когда они занимались сексом, когда были без пары. Она не могла потерять еще одного парня из-за своего страха. Спустя 2 часа. Полицейский участок. Лаборатория Наруто. Анализ ткани был завершен только на 84%. Наруто решил скоротать время, научив Кейтлин драться, поэтому он быстро доставил ее, чтобы она переоделась в тренировочную одежду. «Ты так и не сказал, зачем мне это нужно», – проворчала Кейтлин, дважды ударив по боксерской груши. Держа сумку, Наруто ответил: «Потому что, я буду чувствовать себя лучше, если ты и Циска сможете сами защититься, учитывая, что у меня, несомненно, будет много врагов, если кто-то из них узнает, что вы мне помогаете, то вы можете оказаться в опасности». Кейтлин кивнула, после чего нанесла еще 3 удара, и удар ногой. Наруто удивленно посмотрел, поражаясь ее гибкости. «Я раньше занималась гимнастикой и йогой», — пренебрежительно пожала плечами Кейтлин. Наруто ухмыльнулся, после чего Кейтлин подошла к столу и, выпив из бутылки китореда, стала разматывать ленты с кулаков, пока Наруто начал боксировать в мешок. Остановившись, он посмотрел на нее: «Могу я задать личный вопрос?» Поставив бутылку с водой, Кейтлин ответила: «Моя наименее любимая тема вопросов». Наруто ухмыльнулся и нанес удар коленом по мешку. «Задавай. Твой жених, каким он был?» — спросил Наруто все еще в боевой стойке, посмотрев на нее. «Все. Ты просто никогда не говоришь о нем». Кейтлин мягко улыбнулась, откинувшись на стол. «Мы познакомились, когда работали над ускорителем частиц. Он был инженером-строителем. Ему нравилось шутить, что он в основном высокооплачиваемый сантехник», — сказала Кейтлин, сказала, улыбнувшись, и Наруто, обратив внимание, вернул улыбку. «Мы были совсем другими. Ты мог заметить, что я бываю немного грубой, но Рен не знал, как заставить меня смеяться. Он говорил, что мы словно огонь и лед. Он не должен был быть там в ту ночь. Он был там только ради меня. Если бы он не...» Кейтлин замолчала, потому что стало больно вспоминать. Компьютер издал сигнал, и Кейтлин посмотрела на результаты, и Наруто подошел взглянуть. «Здесь сказано, что в тканях нет остатков ядовитого токсина, или нет?» «Черт, это значит, что нам нужно получить свежий образец», — выругался Наруто. «Подожди, этого не может быть», — произнесла Кейтлин, посмотрев на отчет. «Здесь сказано, что внутри ткани есть 2 различные нити ДНК. Как чья-то ДНК попала в легкие жертвы?» — удивился Наруто. «Централ Сити, торговый центр». Женщина шла с маленьким красным пакетом в руках, разговаривая по телефону. «Я закончила работать раньше, поэтому заехала в торговый центр, чтобы купить платье для твоего возвращения домой», — сказала женщина, затем засмеялась и продолжила: «Я в норме. Увидимся за ужином, милый». Женщина закончила телефонный разговор и пошла к лифту, не зная, что лысый мужчина в черном пиджаке наблюдал и последовал за ней. Полицейский участок. Лаборатория Наруто. Наруто и Кейтлин все еще сидели за компьютером, пробивая образец через базу данных. «В базе данных нет совпадений ДНК», — произнес Наруто. «Я не понимаю, почему химическая атака оставила ДНК другого человека внутри жертвы?» — спрашивала Кейтлин, заставив Наруто задумался. «Что, если мета-человек, которого мы ищем, не контролирует газ? Что, если он становится им?» — предположил Наруто. Торговый центр. Централ Сити. Женщина вошла в лифт, глядя на свой телефон, ожидая, пока лифт начнет подниматься, но прежде чем двери закрылись, их остановил лысый мужчина и, войдя в лифт, произнес: «Судья Ховард». Теперь опознанная женщина подняла голову, и она в ужасе смотрела на мужчину. «Рад тебя снова видеть. Ты умер», — неверяще прошептала судья Ховард. «Ты говоришь так, будто это был несчастный случай», — заметил мужчина с ухмылкой. «Помнишь последнее, что ты сказал мне в зале суда? Да помилует Бог твою душу». Судья Ховард в шоке наблюдала, как мужчина распался на зеленый туман, что стал проникать в ее дыхательные пути, и она, задыхаясь, начала стучать по стеклу, взывая о помощи. Лаборатория Наруто. Наруто и Китлин все еще размышляли, когда сработал полицейский сканер. Все доступные подразделения, мы получили сообщение о газовой атаке в торговом центре Централ Сити. Наруто встал и, подойдя к своему шкафчику, вытащил сумку. Нейт, не надо. Мы пока знаем достаточно о том, с чем столкнулись. Это опасно, обеспокоенно сказала Китлин, пытаясь его отговорить. Нам нужен свежий образец токсина, чтобы создать противоядие. Встретимся в Star Labs, сказал Наруто. Нейт, я должен идти, Китлин, произнес Наруто, после чего исчез в порыве скорости. Китлин, вздохнув, провела рукой по волосам. Централ, Сити, торговый центр. Наруто ворвался в торговый центр, и с его точки зрения все замедлились до скорости улитки. Опустившись на колени перед судьей, он увидел, как она испустила последний вздох. Досадно вздохнув, он осмотрелся и заметил, как зеленый туман выходит через запасной выход. Выйдя в коридор, Наруто увидел, как туман превратился в мужика в форме заключенного. «Эй, лысый!» – позвал Наруто, заставив мужчину остановиться и повернуться к нему. «Ты убил эту женщину. Она заслужила смерть. А теперь убирайся. У меня осталось еще одно имя в моем списке смертников. Не заставляй меня добавлять и тебя к нему», – угрожал мужчина. Наруто хмыкнул и молниеносно появился перед лысым и ударил в челюсть. Но тот просто распался в туман и мгновение спустя снова собрался в человека. «Это, наверное, мой единственный шанс для контратаки, так что стоит поторопиться», — быстро подумал Наруто. Лысый мужик замахнулся, попытавшись ударить Наруто, но спидстер, увернувшись, ударил противника в живот, пнул по колену и быстро нанес удар ногой с разворота в лицо лысому, послав его пролететь через дверь, где он приземлился на живот, проскользив по полу. Мужчина застонал и, посмотрев на Наруто, вновь распавшись на зеленый туман, немедленно атаковал Наруто, но тот пригнулся, позволив газу пролететь над ним. Развернувшись, Наруто пытался придумать другой план, но пока его противник в форме тумана, он может лишь уклоняться. Придется получить свежий образец токсина самым быстрым, но радикальным способом. Наруто остановился, и когда туман бросился на него и окружил, он сделал вдох и ускорился прочь. Star Labs, Харрисон и Циско пытались связаться с Наруто, когда в порыве скорости спидстер появился на пороге лаборатории. «Я не могу дышать», – прохрипел Наруто, упав на колено, жадно хватая ртом воздух. «Ему нужен кислород. Привези каталку», – приказал Уэллс, подъезжая к Наруто, пока Циско встал и побежал в медотсек. Моменты спустя Циско положил Наруто на кровать и расстегнул его костюм. «Нейтан!» – воскликнула Китлин, вбегая в комнату и увидев Наруто на кровати. «Разрежь меня, яд все еще во мне», – прохрипел Наруто. «Он принес нам свежий образец», – улыбнулся Уэллс и повернулся к Китлин. «Китлин, нам нужно сделать легочную биопсию, извлечь активную часть этого газа». Девушка перевела взгляд на Наруто. «Нейтан, я не могу дать тебе обезболивающее. Твой метаболизм просто выжжет его из организма», – виновато произнесла она. «К счастью, я быстро исцеляюсь», сказал Наруто, глядя на нее. «Циско, дай мне шприц», попросила Китлин, и увидев кивок Циско, она повернулась к Наруто. «Это будет очень больно, это маленькая игла, ты, ее, даже не почувствуешь», уверял Циско, затем показал шприц с большой иглой. «Ты определенно ее почувствуешь», произнесла Китлин, извиняясь, и, взяв шприц, вонзила иглу в грудь Наруто, заставив его закричать. Моменты спустя, со стоном Наруто очнулся в кровати и, оглядываясь по сторонам, увидел Китлин и Циско, разглядывающих его. «С возвращением к жизни», – поздравил Циско с широкой улыбкой, пока Наруто ухмыльнулся, взглянул на свою нагрудь без единого шрама. «Ты бы умер, если бы твои клетки легкие не восстанавливались так быстро», – сообщила Китлин. «Не чувствовал себя так паршиво с 6-го класса, когда на меня упала толстуха», – проворчал Наруто, садясь. «Это не смешно, ты мог бы», – начала Китлин, но Наруто успокоил ее, положил руку ей на плечо. «Все хорошо, я все еще жив», – тихо сказал Наруто, слегка улыбаясь, и Китлин, глядя на него, не могла не улыбнуться в ответ. «Теперь, когда у нас есть образец, мы приступим к его анализу, выясним состав яда и, возможно, выясним его человеческую личность», – сказал Уэллс, глядя на компьютер. «Или, по крайней мере, способ не дать ему превращаться в туман», добавил Циско, затем взволнованно заявил. «Точно, туман. Теперь это его имя. Без вариантов». Наруто улыбнулся и, поднявшись с кровати, потянулся. «Мне пора», произнес он. «Ты должен отдыхать, — возразил Уэллс. «Я в порядке», — отмахнулся Наруто, и, повернувшись, ушел, заставив Уэллса досадно вздыхать. Час спустя. Квартира Наруто. Наруто в своей гостиной сидел в позе медитации. Он сделал глубокий выдох, и мелкие разряды электричества начали мерцать вокруг его тела. Внезапно он открыл глаза, и вокруг его тела быстро замерцала молния, и отсоединилась от него, приняла облик еще одного Наруто, что сидел напротив. Наруто ухмыльнулся, но улыбка исчезла, когда его накрыла волна усталости, и он упал на спину, а клон распался на разряды молний. Тяжело дыша, Наруто пытался восстановить дыхание, когда кто-то постучал. В порыве скорости он встал на ноги и, сняв костюм Флэша, одел баскетбольные шорты и майку, и, появившись у двери, открыл ее, обнаружив Айрис. «Айрис, что ты здесь делаешь?» – удивился Наруто, но она просто улыбнулась ему. Моменты спустя Айрис сидела на диване в квартире Наруто и смотрела телевизор, когда в комнату вошел Наруто с чашкой кофе и вручил ей. «Спасибо», – поблагодарила Айрис, и Наруто, улыбнувшись, сел рядом с ней. «Так в чем дело?» – спросил Наруто. «Эдди», – ответила Айрис, удивив Наруто. «Он хочет, чтобы я рассказала о нас отцу. Ой, знаю, это то же самое, что разрушило наши отношения. Думаешь, я должна рассказать об этом отцу?» – спросила Айрис. «Ты взрослая женщина, Айрис. Джо склонен забывать об этом, но только потому, что ты всегда будешь его девочкой. Ты встречаешься с Эдди уже 10 месяцев, и если Джо узнает сам, это раздавит его. Ты смягчишь удар, если сама ему скажешь. Если ты не можешь сказать Джо, то насколько серьезны твои чувства к Эдди?» – спросил Наруто. Айрис выглядела задумчивой, когда Наруто проверил время. «Я иду спать, ты останешься на ночь?» – спросил он. «Да», – согласно кивнула Айрис, получив поклон от Наруто. Star Labs. Уэллс стоял в подвале с теми же стальными плитами, которые Наруто использовал несколько дней назад. Схватив ручку, он сосредоточился и бросил ее в первую плиту, но ручка просто разбилась, и он стиснул зубы от злости. После того, как он увидел, как это сделал Наруто, Уэллс пытался повторить процесс, но все попытки заканчивались неудачей. Он уже начинал жалеть, что заменил Барри на Наруто. Следующий день. Полицейский участок. Айрис вошла в полицейский участок после интересной ночи в доме Наруто. Они разделили кровать, и это привело к некоторому контакту, и если Эдди узнает, это может закончить их отношения. Как Айрис ни старалась, она просто не могла закрыться от своих чувств к Наруто, но теперь она счастлива с Эдди, и ей хотелось посмотреть, куда могут завести эти отношения. Подойдя к его столу, Айрис увидела, что Эдди разговаривает по телефону. «Да, я записал. Красное размытие, в торговом центре, во время газовой атаки. Спасибо, что позвонили», — сказал Эдди, повесив трубку, и повернулся к Айрис. «Весь день звонят всякие сумасшедшие, утверждая, что видели красное размытие. Они хорошо рассмотрели то размытие», — взволнованно поинтересовалась Айрис. «И ты тоже», — вздохнул Эдди, поднявшись с места. «Что ты здесь делаешь? Нам нужно поговорить», — произнесла Айрис, после чего они вдвоем пошли в вестибюль. «Я думал о том, что ты сказал, и я знаю, что ты хочешь сказать», — прервал Эдди. «Понимаю, я напарник твоего отца». «Нет, нет, нет, ты не понимаешь», — успокоила Айрис Эдди, подумавшего, что она его сейчас бросит. «У меня только однажды были серьезные отношения с парнем, и когда он порвал их, это ранило меня так, как я никогда не думала, что возможно. Между папой, Нитом и работой моя жизнь казалась полной, и ты мне очень нравишься, но я подумала, что если я скажу отцу о нас, тогда это станет реальностью, и вдруг это то, что я могу потерять или испортить. Я хотел, чтобы это стало реально», — грустно сказал Эдди, и повернулся, желая уйти. «Эдди», — позвала Айрис, и, схватив его за руку, заставила повернуться, и втянула в поцелуй. Star Labs. Наруто вошел в лабораторию, но увидев Китлин, сидящую у его беговой дорожки в одиночестве, он, тяжело вздохнув, произнес: «Извини», — обратив внимание на голос, Китлин повернулась, увидев, как Наруто сел рядом с ней. «Я не хотел тебя напугать, когда ушел». «Все хорошо, я понимаю, ты должен был идти», — произнесла Китлин с легкой улыбкой. «Просто это последнее, что Ран не сказал мне в ту ночь», — грустно добавила она. Наруто понимающе кивнул и отвернулся. Его взгляд затуманился. «Моя мать и брат умерли 14 лет назад. Раньше я думал, что со временем боль утихнет. Но бывают моменты, когда боль становится еще хуже, чем раньше. Некоторые вещи просто нельзя побороть. Так долго, я боялась спускаться сюда, сказала Китлин. Хочешь, я пойду с тобой, предложил Наруто, протягивая ей руку, которую Китлин взяла, и они вместе двинулись к ускорителю частиц. Наруто пошел вперед, но Китлин остановилась у порога. Он спас столько жизней в тот день, и никто никогда не узнает, что он сделал. Обернувшись, Наруто подошел к ней и утешающе положил руку на плечо. «Да, он был героем», — произнес Наруто. «Я не хочу, чтобы он был героем. Я хотела, чтобы он был моим мужем», — сказала Китлин. Как слезы потекли по ее лицу, Наруто притянул ее в объятия, позволив выплакаться в плечо. Отстранившись, Наруто взглянул ей в глаза. «Я хочу, чтобы ты знала, что никогда не будешь одна. У тебя есть Сиска, Харрисон и я. Если тебе когда-нибудь понадобится что-нибудь, обратись ко мне, хорошо?» Китлин кивнула, и Наруто обнял ее, поглаживая по волосам, когда звук включившегося домофона привлек их внимание. «Китлин, Нейтан, вы там? Вы должны на это взглянуть». Наруто посмотрел на Китлин, и, получив кивок, что она в порядке, они оба поднялись наверх. «Главная лаборатория, посмотрите», — попросил стоя у монитора Циска, вошедших Китлин и Наруто. «Это трехмерная молекулярная модель токсина, который мы извлекли из твоих легких. Мы определили токсин», — сообщил Уэллс, внимательно посмотрев на Наруто. «Синильная кислота, с добавлением успокоительного», — произнес Наруто, вспомнив, во что был одет мужчина. «Ну конечно, узнай, был ли кто-то казнен в ночь взрыва ускорителя», — попросил он, и Китлин сразу подошла к компьютеру. «Зачем?» — спросил Харрисон. «Транквилизаторы дают заключенным в камере смертников, после их травят синильной кислотой», — объяснил Наруто. «Точно», — кивнул Уэллс. «Действительно, казнь была. Кайл Нимбус», — прочла Китлин, глядя на информацию на экране. «Это он», — сказал Наруто, глядя на фото Кайла. «Он был киллером в преступной семье Дарбинин. Они выдали его и дали показания. Тереза Ховард судила его. Она приговорила его к смертной казни», — прочитала с монитора Китлин. «Должно быть, он пострадал от взрыва, когда находился в газовой камере», — предположил Уэллс. «Записи указывают, что приговор был исполнен», — сказал Циска. «Вот почему не было совпадений. В базе данных ДНК есть только записи о живых», — догадался Наруто. «Кто его поймал, он может быть следующей целью». Китлин посмотрела информацию и остановилась, расширив глаза, затем перевела взгляд на Наруто. «Нейт, ведущим детективом был Джо Уэст». Наруто нахмурился и достал из кармана телефон. «Айрон Хайтс». Джо подошел к стойке регистрации и сказал: «Я здесь, чтобы увидеть Генри Аллина». Сотрудник исправительного учреждения подал доску с бланками и маленькую корзину. «Поставьте подписи и оставьте личные вещи». Неизвестно ни Джо, ни кому-то еще, Кайл Нимбус направлялся к воротам тюрьмы и, превратившись в туман, прошел через них. «С Наруто, Эдди», — ответил на звонок Наруто, пока еще в Star Labs. «Эй, ты знаешь, куда ушел Джо? Он не берет трубку». «Эдди, мне действительно нужно поговорить с ним. Мне нужно знать, куда он пошел. Спасибо».